— воскликнула Дай-Юй. «Просто я почувствовала себя немного лучше и взялась пересматривать книги. На полке я увидела ноты для Циня и заинтересовалась. Объяснение к правилам и приемам игры на Цине, приведенные в начале книги, оказались понятными. Проводя время за игрой на Цине, древние успокаивали душу и воспитывали характер. Когда я была в Янчжоу, мне приходилось брать уроки музыки. Я даже училась играть, но потом все забросила и позабыла. Верно говорится, если 3 дня не играешь, пальцы теряют гибкость. Недавно мне попались ноты, но текстов песен при них не было, а указаны были только их названия. Поэтому я поняла музыку лишь после того, как разыскала слова этих песен. Однако научиться хорошо исполнять песни очень трудно. В книге говорится, Ши Куан игрой на цине мог вызывать ветер и гром, драконов и фениксов. Мудрейший Кун Цзы учился играть на цине у Ши Сяна. И как только тот приступал к игре, Кун Цзы убеждался, что в музыкальном искусстве его учитель равен Вэнь Вану. Ши Куан – знаменитый музыкант, живший в княжестве Цзин во времена Чунь Цю. Ши Сян – музыкант, живший в княжестве Лу при Кун Цзы. Когда искусный музыкант встречает человека, способного понять музыку его души, в это мгновение ресницы Дай-Юй дрогнули, и она опустила голову. «Милая сестрица, то, что ты рассказываешь, очень интересно!» — воскликнул обрадовавшийся Бао-Юй. «Однако иероглифы, которые я только что видел, для меня непонятны. Объясни мне хотя бы несколько из них». «Особенно объяснять тут нечего. Тебе с одного слова все станет ясным», — заявила Дай-Юй. «Я все-таки глуп. Объясни мне, что значит иероглиф «большой с крючком» и знак 5 между ними?» — попросил Бао-Юй. «Ну ладно, смотри», — засмеялась Дай-Юй. «Иероглиф «большой» со знаком 9 означает, что во время игры на цине большой палец следует положить на 9-й лад. Знак 5 с крючком означает, что правой рукой нужно ударить по 5-й струне. Таким образом, это не иероглифы, а условные значки для обозначения определенного музыкального тона. Все очень легко. Что касается слов «протяжно», «мягко», «свободно», «плавно», «бодро», «весело», то они означают не что иное, как темп игры. «Милая сестрица, если ты так хорошо знаешь правила игры на цине, почему бы тебе не научить нас играть?» — спросил Бао-Юй. «Игрой на цине нельзя злоупотреблять», — отвечала Дай-Юй. «Древние прибегали к этому занятию лишь в тех случаях, когда успокаивали душу и подавляли низкие инстинкты. Если кто-нибудь хотел играть на цине, он избирал тихую комнату во внутренних покоях, уходил в лес, скрывался в горах, либо удалялся на берег реки. Древние играли на цине лишь в те моменты, когда кругом царил покой, когда ветер был свеж и луна светла. Играя, они погружались в волны благовоний. Их не тревожили посторонние мысли. Кровь и дух их пребывали в равновесии. И тогда своей душой они сливались с божествами и проникали в сущность самого Дао. Вот почему древние говорили: трудно встретить того, кто понимал бы музыку души твоей. И они играли в одиночестве, под свежим ветром и ясной луной, среди голубых сосен и причудливых скал, среди диких обезьян и старых аистов, ибо считали, что только в этом случае цинь не будет оскорблен. Помимо того, требовалось искусное владение инструментом.